Елена Звездная. Академия проклятий. Книга вторая. Читает ведьма специально для книжного трекера. Ты прокляла директора собственной академии? Жди неприятностей. Будущая свекровь уже в пути. «Адепт Кариате!» Чуть вибрирующий голос главы нашего учебного заведения заставлял содрогаться что-то глубоко внутри. И от этого невольно прислушиваешься к каждому его слову. «Вы мне обещали! Вы клялись! Вы гарантировали!» Магистр темной магии лорд Риан Тьер направил на меня пристальный взгляд черных, как само темное искусство глаз. Нервно сглотнула под этим проницательным взглядом, но решила упрямо стоять на своем. «Я прошу прощения, лорд-директор, но это не представляется мне возможным». «Так значит, да?» Темные глаза сузились. «Да», — покаянно согласилась я. Магистр сцепил длинные сильные пальцы, сжал нежные губы. «Нет, на вид они нежными не были. Скорее твердыми и тоже сильными, но практика доказала наличие очень нежных прикосновений этими самыми губами. Добавить к этому стройное мускулистое тело, звериную грацию, смоляные волосы и чуть мерцающие черные глаза, и станет ясно, почему по лорду Тьеру откровенно сохла не только вся женская половина нашей Академии проклятий, но и огромная армия леди из аристократических семей. И даже сама кронпринцесса, которая единственная дочь нашего уважаемого темного императора. «И каковы причины вашего решения, адепт Кариате?» Едва сдерживая злость, вопросил первый меч империи. «Молчу». «Почему вы молчите?» Требовательно поинтересовался магистр. «Вам нечего мне сказать?» Нервно сглотнув, честно ответила. «Нет, мне стыдно. Откровенно стыдно, но иначе я поступить не могла». И тут он не выдержал. «Дея, ты клялась, что на празднике мы пойдем знакомиться с моей семьей!» «Клялась, но вся проблема в том, что с семьей я согласна, с мамой нет». «Но ты согласилась!» взревел обманутый в лучших надеждах магистр. «Это было до того, как ты сообщил, что леди Тьер вернулась из путешествия, а я не хочу знакомиться с твоей мамой!» Сильные руки были демонстративно сложены на мощной мускулистой груди. Черные глаза сузились, губы сжались. И все это преследовало единственную цель – запугать маленькую и так испуганную меня. «Хорошо». Лорд-директор поднялся. «Обсудим данный вопрос за ужином». «То есть ответ нет, мы не принимаем». Теперь я демонстративно скрестила руки на груди, закинула ногу на ногу и угрюмо смотрю на Риана. Увы, вместо того, чтобы принять мое решение, мне подло пригрозили. «Зацелую». Подскочив с места, я выпалила. «Знаете, лорд-директор?» «Первое предупреждение», — меланхолично сообщил он. Молча развернувшись, я покинула кабинет директора академии. Была идея вновь попытаться с проклятием, но учитывая последствия первого раза... Выйдя в приемную лорда директора, увидела печальный взгляд леди Митас. «Опять?» — с укором вопросила секретарь. «Риате, ты же хорошо учиться начала! Но эти дисциплинарные нарушения ведь отчислит же Дея, не посмотрит на отличные отметки и отчислит». «Отчислит — это вряд ли. Вот разозлится и зайти дальше поцелуев может. Но будем надеяться на лучшее». И я грустно поплелась прочь, правда, ровно до того момента, как над академией разнеслось: «Вечернее построение!» мгновенно сорвалась на быстрый бег, вскоре влившись в поток таких же, как и я, спешащих на построение адептов. И через несколько минут выбежала на женскую половину тренировочного поля, занимая свое место в строю. Леди Верис, увидев меня, чуть заметно кивнула, и в ее желтых глазах загорелся огонек любопытства. Точно Дара уже доложила все, потому что кроме нее больше некому, о моих отношениях с лордом-директором только они и знали. «Бегом, марш!» — скомандовала куратор, и начался традиционный вечерний забег. А едва я пробежала третий круг, вырываясь в лидеры забега, как догнала Янка. «Тебе? Фух, записка! Фух, бегай медленнее!» И пришлось приноровиться к ее шагу. Записку мне Тимьяна передала, а вот прочитать я не успела. «К стене!» — скомандовала капитан Верис. «Наше самое нелюбимое упражнение. У стены выстраивались по 10 адепток и выдерживали 20 фаеров от куратора, а фактически истязатора. Увернулась? Молодец! Нет? Входишь в следующую десятку. И ловкость развивается очень быстро». Спрятав записку, мы с Яной встали в первую десятку, благополучно увернулись и вскоре продолжили бег по кругу, пробегая мимо отжимавшихся адептов и преподавателей. У нас норма 7 раз, у них 30. Когда пробежка была закончена, нас отпустили по комнатам. Янка направилась за мной, в нетерпении ожидая прочтения. Ей Юрао писал только любовные послания, но это было не так увлекательно, как записки, предназначенные мне. «Ну!» – потребовала Тимьяна, едва мы вошли в мою гостиную. «Дай хоть сапоги снять!» – в процессе снимания ответила я. «А тебе что написал?» «Что любит?» «Дея, скорее!» Расстегивая мундир, я направилась к дивану, села, поджав под себя ноги, и начала читать вслух. «Дорогой напарник, пишу «дорогой» исключительно, чтобы ты это запомнила и не дешевила больше. Что значит 7 золотых за поиск сведений о любовнике госпожи Прен? Да за 7 золотых я из дома не выйду. Учти, напарник, поймаю, займусь твоим финансовым воспитанием. Теперь о деле. У нас 2 крупных заказа. Ты мне нужна по обоим для предварительного решения. Потом второе поручим девочкам. Постарайся вырваться в выходные в контору. Темных тебе. Все равно, дело с любовником я закрыла. Недовольно бурчу, глядя на потешавшуюся Янку. А как, кстати? За пару минут не стала скрывать я. Зашла к мастеру Гровосу и узнала, кто покупает лойское вино каждые выходные. А это любимое вино госпожи Прен, жены торговца мясом. Так что, принимая заказ, я уже знала, что выполнение будет легким, и не видела смысла брать много. А Юрао, он... У него правильная ценовая политика, мгновенно вступилась за любимого Янка. Что Янка, что Риая, слепо убеждены в одном. Юрао всегда прав. И без вариантов. А если Юрао не прав, это просто я его не так поняла. Ладно, я за домашку. Поднявшись и потянувшись, объявила я. «Я попозже. Еще к Дине сбегаю». И Тимьяна умчалась. А я, после быстрого душа, засела за задание по смертельным проклятиям, с предвкушением ожидая, когда... Взметнулось адово пламя. И почти сразу сильные и такие нежные руки легли на плечи. Губы едва ощутимо коснулись завитков волос на шее. И только потом лорд-директор поинтересовался. «Много задали?» «Ага». Я коснулась пальчиками его ладони. «Доклад по криминалистике, 7 упражнений по смертельным, 20 задач по орудиям убийства». «Это когда по ранению необходимо определить, каким оружием оно было нанесено?» «Угу». Я с тоской посмотрела на задачник. «Помочь?» – предложил магистр. «Проверить». Внесла свое предложение я. «Сделаю сама, а ты потом проверишь, правильно ли». «Хорошо». Нежное прикосновение губами к моей щеке. Захвачу документацию с отчетами и вернусь. Вернулся быстро. Я едва к выполнению первой задачи приступила. Расположился, как и всегда, напротив, и начал просматривать отчеты и дела по академии. И я себе установила условие. Выполни упражнение, могу на него посмотреть несколько секунд. Это так стимулировало. Лорд-директор, вероятно, себе в условия тоже ставил нечто подобное. Зато когда наши взгляды встречались... Ты улыбаешься. С такой же счастливой улыбкой произнес Риан. Ты тоже. Не могла не заметить я. Делай уроки. Таким тоном можно было бы сказать, бросай все и иди ко мне. С тяжелым вздохом вернулась к заданию, чувствуя на себе взгляд лорда-директора. В последнее время такое ощущение, что я постоянно улыбаюсь, и все счастливее и счастливее. Но через час примерно, уже без улыбки, я с раздражением рассматривала предпоследнюю из задач по видам оружия. Передо мной на столе лежала отрезанная призрачная рука с призрачной же капающей кровью. Волновала меня не эта конечность. До нее тут в призрачном состоянии побывали различные части тел. Но там я сходу определяла оружие, а здесь... Не понимаю, пробормотала я, всматриваясь в кривой надрез. Но не пила же в самом деле! Риан бросил на меня чуть насмешливый взгляд и произнес. Ну, почему же нет? Присмотрись, под ногтями грязь и несколько щепок. Так что вполне можно предположить, что это...